Хронология жизни Христа очень неточна. Великие учителя относят рождение Иисуса на более ранний период, нежели указанный в Евангелиях. Расул Мориа был уже в летах, когда Христос вышел на проповедь. Примечание. Письмо Елены Рерих от 24 мая 1938 года. Кто же были те, кто удостоились принять луч Христа и луч Будды? Это были земные воплощения великих планетарных владык, кумары, называемые в Агни-йоге именами их земных воплощений, учитель Кутхуми и учитель Платон. Лучи христианства и буддизма, засиявшие под их духовным порывом, были даны солнечным владыкой, старшим кумарам, учителем учителей и соответствовали эпохе и народам, которым данные лучи оказались созвучны. Конечно, русское православие, появившееся спустя тысячелетия, озаренное духовным огнем Сергия Радонежского, отличалось от луча западноевропейского христианства. Учитель Кутхуми более чем кто-либо мог заявить о различии Иисуса и Христа. Пусть эти несчастные, введенные в заблуждение христиане, знают, что действительный Христос каждого христианина есть Ваг, мистический глаз, тогда как человек Иешу, Иисус, был только смертный, подобно любому из нас, адепт более по своей прирожденной чистоте и незнанию действительного зла, чем по тому знанию, которое он приобрел у своих посвященных раввинов и уже в то время быстро дегенерирующих египетских иерофантов и жрецов. Письмо Махатм, номер 112. Елена Рерих писала о едином духе учителя учителей, именуемого в индуизме Вишну, воплощавшимся, а также претворявшимся через своих братьев великими реформаторами и мессиями. Теперь о великом облике Христа. Интересен упоминаемый гностиками факт воплощения в Иисуса перед выходом его на проповедь величайшего духа, который дал все учение и принял позорную смерть. Это истина. Христос был величайшим. Любя его, мы любим всех великих учителей человечества. Он истинный мессия всех народов и великий Вишну в нашей Манвантаре. Письмо Елены Рерих от 18 ноября 1948 года. Во имя истины нужно сказать, что Галилейский Христос действительно не был тем обещанным писанием Мессией. Мессия евреев тождественен Майтрея, Калки, Аватару, Монтазару и так далее, тому высочайшему облику, который должен появиться на смене расы, чтобы дать новое провозвестие и установить ту вибрацию, на которую будет звучать духовная эволюция нового цикла. По древнейшим еврейским писаниям, Мессия в книге своих еврейских жизней должен иметь такие воплощения, как Моисей и Соломон, сын Давида, так же как Калки-Аватар по индусским традициям, воплощение Рамы и Шри Кришны, творца Бхагавадгиты. И, наконец, Майтрея, согласно буддистам, перед своим последним проявлением – должен явиться в своей земной сфере как владыка Шамбалы. Может быть, вы догадываетесь и узнаете тот высокий огненный облик, который объединяет в себе все эти и еще другие великие воплощения, устремленные к самоотверженному подвигу на служение человечеству. И если вы прочтете в этом духе Бхагавадгиту, вы убедитесь в полной тождественности источника Бхагавад-гиты и Евангелия от Иоанна. В братстве света этот огненный облик часто именуется учителем учителей. Истинно это так, и теперь вам станет ясно, почему мы именуем этого великого иерарха владыкой. Письмо Елены Рерих от 30 июня 1934 года. Скажу, владыка моря, великий венецианец, примечание. Венецианец – легендарная личность. Благодаря героическому участию венецианца возник город Венеция, центр торговли Западной Европы с Востоком, образовавший через несколько веков могучую империю А.В. Учитель учителей, Владыка мира, или, как говорят восточники, владыка Шамбалы, и великий Ману шестой расы, и великий владыка Майтрея – аспекты одного и того же высочайшего эго или духа. Для вашего сведения скажу, что и великий облик аватара Бхагавана Кришны, творца Бхагавад-гиты и собирателя Вед и Махабхараты тоже нужно внести в книгу «Жизней владыки». Письмо Елены Рерих от 21 июля 1934 года. На Востоке принята истина, что единый, величайший дух, является создателем нашего сознания и спасителем нашего человечества. Дух этот – аватар Вишну и появляется на Земле каждый раз, когда человечество заходит в тупик и необходим новый сдвиг сознания. Таким образом, все спасители мира являются обликами одного и того же духа, аватара Вишну, который проявлялся как Кришна, Зороастр, Будда, Христос и Майтрея. Проявлялся он и в иных обликах, менее ярких, но всегда истинно подвижнических. Письмо Елены Рерих от 11 марта 1951 года. Ярых безупречных духов нет, иначе эволюция уже закончилась бы, достигнув высшего предела. Высокие духи нашего человечества познают и помогают нам достигать скорей высших ступеней на лестнице восхождения к знанию высшему. Величайший дух нашей Солнечной системы – Солнечный Иерарх, и он, этот величайший дух, приходил в образах умаленных, чтобы легче достичь и пронзить сознание масс. Для каждой ступени существует свой уровень познания. Но советую об этом не распространяться чрезмерно, ибо можно смутить слабое сознание. Также помните, что высокие духи, принимая земной облик, ничем не отличались внешне от земных обитателей, и сами они не сознавали всего своего величия в мирах высших. Приписываемое им знание своего настоящего величия, пока они на земле, в действительности никогда не существовало. Они не смогли бы вынести тягости своего земного существования. Все происходит целесообразно и в полной соизмеримости. Письмо Елены Рерих от 25 октября 1953 года.